Надземное пребывание после смерти тела будем рассматривать как продолжение земного минус плотное тело. Внутренняя жизнь остается плюс свобода от ограничений физического тела. Действует главным образом мысль. За движением мысли следуют оставшиеся проводники. Они приводятся в движение мыслью. Мысль земная и тонкая различается не по существу, но по силе воздействия на оболочке. Воздействует она и на земле, но плотное тело все же не может летать по ее приказу, в то время как тонкое может. Мысль создает образы, и они, обладая магнитной силой, привлекают соответствующее их природе и характеру окружение. И в этом окружении живет развоплощенный дух. Можно представить себе, каково это окружение, если мысли напитаны ненавистью и злобой или вожделениями неизжитых страстей. Яркость и жизненность этих мыслеобразов настолько сильны, что реальность притянутого ими окружения не менее действительна для сознания, чем реальность земная. Окружение и его характер обуславливаются устремлениями духа, энергия которых усиливается после освобождения от тела. Вихри внеплотных слоев, созданные этими устремлениями, вовлекают духов в свои образования, и горе тому, чьи устремления не очищены от земных и телесных вожделений, получается бесконечный ряд воображаемых переживаний все о том же, пока не исчерпают они энергии своих на человеке, их породившим. Процесс искупления, то есть освобождения, тяжек, поэтому надо суметь освободиться от них еще на земле. Плата за сомнительное удовольствие общения с нечистыми мыслями при жизни на земле столь велика, что если бы человек знал страшные следствия мысленных попустительств, он нашел бы силы прекратить этот процесс.